большими победами. Куда идешь, ну где же ты? Точно, срочно, не потерять толпе тебя, остановить успеть. И как бы между прочим зацепиться прочно. Просто не могу догнать тебя, мешает липкий то, что стыло солнце. Солнцу не хватило ветра, где ты, кто ответит? Может, ты устала и забыла остановиться и меня заметить. Yeah.